Глава 20. Явление скунса. Человек сидел на вывороченном могильном камне и, буквально трясясь, жевал питательный соево-зерновой батончик, презентованный соболем. Изредка он опасливо посматривал по сторонам, благодарно на нас, шумно глотал и откусывал новый кусок. Это был редкий обитатель зоны по кличке Скунс. Редок Скунс был не тем, что чересчур вонюч, хотя и это было правдой. Мылся он редко. Дело было в другом. Скунс являлся бродячим торговцем. Он таскался по более-менее спокойным местам, если таковые в зоне вообще имелись, и покупал, продавал, менял все, что попадалось. Курс у Скунса был свой, малопонятный. Мог приобрести буквально валяющийся под ногами артефакт за внушительную сумму. А мог на какую-то редкость покачать головой, дескать, не надо нам такого добра. Вместе со Скунсом обычно передвигались двое телохранителей. Иногда они менялись. Последний раз я видел рыжего коротышку по прозвищу Ганс и здоровяка, именуемого Гицель. Четвертым членом команды был носильщик, на редкость тупое существо, прозываемое Промокашка. Любопытно, что в обычном мире Промокашка в свое время занимал какую-то довольно высокую должность. Уверяли, что он был директором крупной птицеводческой фабрики, но крупно проворовался и подался в бега. По своей уже упомянутой невероятной тупости и трусости в сталкеры он не попал, но его пригрел Скунс, питавший неясную страсть ко всяческим уродам. Промокашка таскал на себе весь Скунса в груз, а остальные двое его оберегали. Но сейчас Скунс был совершенно один. Более того, голодный, оборванный, малость израненный и совершенно перепуганный. «Упырь!» – пробормотал он с идиотской улыбкой. «Упырик, черненький ты мой!» «Я между нами вовсе не против, если меня называют упыриком или черненьким, кто-то из городских танцовщиц, женского обслуживающего персонала комендатуры и прочих служб для гостей нашего города, опять же, женского пола. Они такие забавные. Им всегда интересно, все ли у меня черненькое. Ну что бы Скунс?» «Давай теперь целоваться», – буркнул я. Но Скунс не уловил иронии. Он проглотил последний кусок батончика и действительно полез с объятиями. Я его отпихнул. Скунс не обиделся. «Ты чего здесь делаешь?» – спросил Соболь. «Прятался. Потом не смог больше. Вышел. Думал, к темным пойду. Черт с ними!» – объяснил Скунс, запоздало приводя себя в порядок. Его комбинезон буквально висел клочьями, потому он не особо преуспел. «От кого прятался-то?» «В последний раз от Снорка. Еле-еле отогнал. Патроны кончились. Он ушел. А где автомат твой?» – спросил я. «Там, в трубе валяется», – махнул рукой Скунс. «В какой трубе?» «Так я в трубе прятался. Ну, такая, под шоссе, бетонная. Говно по ней всякое стекает. И долго. А я считал, посижу, задремлю, зашуршит чего, вскинусь. Темно, значит ночь. Светло, день. А там черт его знает. Припасы кое-какие были, кончились. А ребят моих того положили. И Ганса, и Гицеля, и Промокашка сгинул. Хотя он, кажется, меня бросил и удрал, собака худая. Ладно, с ним-то я и сам потом разберусь». «Кто положил-то?» – опешил я. Скунса при всех его омерзительных чертах принято было не трогать, вроде как юродивого, вместе со всей его командой. «Суки какие-то!» – вздохнув, сказал Скунс. «Бандиты! А может, темные и положили? С них станется. Еще и ПДА не работает, связи никакой. Ложись и помирай». Я и вылез. Пойду, думаю, к ним. Лучше пускай добьют, чем так вот, в трубе. Скунс утерся рукавом и снова тяжело вздохнул. Печально эдак, с театральным надрывом. «Пошли, ладно, а то там наши волнуются», — сказал Соболь. «Какие еще ваши? Так вы не вдвоем?» – удивился Скунс. «Если бы!» – мрачно проворчал Соболь. Мы прошли обратно тем же путем. Мимо скелетов в щегольских калошах, мимо братской могилы, мимо руин будочки сторожа. Место, где валяло золотишко, я на всякий случай запомнил. Вдруг так и пролежит, а я потом подберу, когда буду посвободнее. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Скунс приободрился, топая рядом, но когда увидел, сколько народу сидит возле входа на кладбище, выдал очередную матерную тираду. Я хотел было сказать, что здесь дети, но не стал. Они, по сути, уже и не такого наслушались. Пусть привыкают. «Это еще кто?» – спросил Скунс. «Это еще кто?» – спросил начальственным тоном капитан Заяц. Судя по всему, за мое недолгое отсутствие она нацелилась в комиссара отряда. «Человек божий», – сказал я, – «обшит кожей». «Здорово, Скунс!» – радостно заорал Аспирин, оттеснив капитана. «Здорово, чувак! Ты чего тут?» «Да попал, бля! Потом расскажу. Прятался, вот видишь. Хорошо на вас натолкнулся», – пояснил Скунс, неодобрительно разглядывая пассажиров. Один из гомиков заулыбался и приветливо помахал ему рукой, что Скунса окончательно добило. «Ты где этот балаган насобирал?» – спросил он вполголоса. «Упырь, ты чё?» «Самолет тут неподалеку упал», – скучным голосом сказал я. «А вот они выжили, веду их к периметру». «Нахрена?» «За бабки». «А-а-а!» – Скунс несколько успокоился. «Решил, наверное, что с головой у меня более-менее в порядке, раз про деньги помню». «Прятался, говоришь? А жрал чего?» – спросил Аспирин с неподдельным интересом. Жратва старину Аспирина всегда привлекала. Прилети к нам инопланетянин на звездолете и попадись Аспирину на глаза, он в первую очередь поинтересовался бы, чего они жрали по пути и что жрут обычно дома. И нет ли у них чего пожрать с собой, а то он как раз малость проголодался. И Аспирина пригласили бы в звездолет, накормили, и он спустился бы по трапу с вот таким пузом. И так человечество бы установило контакт. А еще скорее инопланетяне свалили бы с Земли, прикинув, что таких братьев по разуму хрен прокормишь. «Чего я только не жрал», – развел руками Скунс. «Оголодал совсем». Аспирин тут же протянул пластиковый контейнер с самолетным салатом. Скунс оторвал защитную пленку и зачерпнул салат пальцами, по которым потек майонез. Некоторое время все смотрели, как Скунс ест. Большинство с отвращением или интересом, Аспирин с умилением. Вот, мол, как хорошо человек кушает, вот с таким пузом сейчас станет. «Да, спросить хотел», – промямлил Скунс, облизывая ладонь. «Чего ПДА не работают? А то я забрел куда-то, сам не понимаю куда, а посмотреть негде. Дайте на секундочку свой, а?» «Не мороси, звездец ПДА», – коротко объяснил Пауль. Скунс не удивился, а выскреб пальцем зелененькую горошинку из уголка контейнера. «Ничего, если я с вами?» – спросил он. «Вы-то, небось, знаете, куда идете?» «Куда ж тебя девать? Все, привал окончен. Кладбище обходим», – велел я. Все стали собираться. Капитан Заяц подошла ко мне и поинтересовалась. «А что там такое? Ну, на погосте?» «На самом деле ничего. Кладбище есть кладбище. Но место неприятное, лучше обойти». «Послушайте, как же вы здесь вообще ходите в этой зоне? Это, наверное, очень опасно. Не каждый решится. Нужно быть, наверное, особенным человеком, да?» «Елки, да она со мной заигрывает. Определенно заигрывает. Если пацан-снайпер видел во мне благородного спасителя сирых и убогих, то капитанша, судя по всему, обаятельного бандита, который зубами рвет кровососов и соблазняет спасенных красавиц. «Сегодня в зоне довольно спокойно, если вам интересно», – сказал я. «И еще, вы не в моем вкусе, капитан. Не ценю я женщин в теле, да и некогда, если честно». «Вы о чем?» – изумилась она. «Если я ошибся, прошу прощения. В любом случае, проехали». Заяц возмущенно фыркнула, поправила одеяние и отошла в сторону. Обойти кладбище оказалось делом нелегким. Тропинок никаких вокруг не было. Сплошь заросли крапивы, в которых валялись ржавые остовы давно истлевших венков, фрагменты могильных оградок, всякий кладбищенский мусор, типа бесцветных пластиковых цветов и битой стеклопосуды. Пробираться через эту полосу препятствий пришлось хитро. Впереди Пауль, на время передавший Бюреров профессору, и Скунс, вынужденный отрабатывать жертву и защиту, чистили дорогу. Далее следовали Соболь и Воскобойников, прикрывающие их в случае беды огнем. Затем пассажиры, и следом все остальные, в том числе и я. Хотелось спать. От крапивы пахло солнцем, борщом и летом. Деревья успокаивающе шумели, и я с большим усилием воли отгонял дремоту, пытаясь представить, куда идти дальше и где остановиться на ночлег. Необходимо было найти какое-то здание, хоть сарай. Все-таки женщины, дети и раненые. Сами-то мы под любым кустом можем, дело привычное. Тем более я чувствовал, что нам светит выброс. И, видимо, скоро. Я это еще возле упавшего авиалайнера почувствовал, а теперь предчувствие усиливалось. Интересно, как там Бармаглот? Сейчас я ему даже позавидовал слегка. Лежит себе в уютном домике, дрыхнет небось, водяру подтягивает. О ком ему беспокоиться, кроме себя? О нас разве что. Ладно, Господь с ним, с Бармаглотом. Надо думать, где квартировать. Отсутствие ПДА очень сильно мешало. Местность вроде бы и знакомая, но кладбище это. Не помнил я тут никакого кладбища. Конечно, я не претендовал на стопроцентное знание зоны, и тем более это ее части, но кладбище не припоминалось. Я посоветовался с Аспирином. «Слушай, чувак», — сказал тот задумчиво, — «кладбище я тоже не помню». «Ну и черт с ним, может, внимания не обращал? Оно ж заброшено, еще до зоны было. Но мне лично кажется, что тут деревенька была. К тому же кладбище далеко от жилья не делают, чувак». «Это я и без тебя знаю», – досадливо отбрасывая повисший на крапиву букет пластмассовых ромашек, сказал я. «Вопрос в том, в какой стороне эта деревенька. Мы-то по дороге шли от оврага, по пути ничего не было даже отдаленно похожего». «Дома вижу», – крикнул Соболь, прекратив тем самым наше рассуждение. Мы вышли ко второму входу на кладбище. Он выглядел более цивилизованно. За забором угадывались довольно свежие могилы, в смысле недопотопные, дореволюционные. А от ворот полого уходила вниз, поросшая травой, но вполне угадываемая дорога, ведущая к утопающим в зелени крышам, ярко освещенным садящимся солнцем. Понятное дело, что там, где человек долго не живет, всегда стремится поселиться что-нибудь иное. К тому же, слишком жизнерадостным своим видом деревенька доверия вовсе не внушала. Крыши проваленные, телеграфные столбы покосившиеся, как и полагается, но все равно она выглядела слишком ярко, что ли, чересчур приветливо. И ночевать в этой деревеньке мне не хотелось. Ой, как не хотелось. Даже с братьями-сталкерами бы не пошел я туда ночевать. Не то что с этим передвижным народным театром. Что-то подобное испытывали и остальные. «Там что же, неужели люди живут?» – осторожно спросил Бронштейн. «Жили, а может и сейчас живут, только уже не люди», – ответил Пауль. «Есть тут городок Припять, там такие на чертовом колесе катаются и в кинотеатры ходят». «То есть?» – не понял Бронштейн. «Что вы имеете в виду?» «Нет там людей», – отрезал я. «Но деревня эта мне не нравится». «Мне тоже», – покачал головой Пауль, снова принявший от профессора клетку с бюрерами. И я отметил, что Скунс с любопытством косится на брезент и прислушивается к исходящим оттуда неприятным звукам, но спросить пока стесняется. «Но нам ведь нужно где-то ночевать», – сказал Бронштейн. Его поддержала капитанша. «Люди устали, Константин. У нас раненый, им необходимо серьезно заняться. На ходу всего не сделаешь». «Я разве сказал, что мы не будем ночевать?» – спросил я. «Вон там будем». Все уставились на кирпично-бетонную коробку чуть правее деревеньки в низине. Черт их знает, что они там собирались строить до катастрофы. Может, подстанцию какую, или коровник, или насосную станцию. Я не очень разбирался в аграрной архитектуре, но построить успели много. И здание выглядело внушительно, крепко. Стены, крыша. Что еще нужно? Рядом стоял накренившийся бульдозер. Чуть дальше вагончик, в которых обычно живут строители. Рядом с вагончиком КамАЗ с бетономешалкой. «Это же руины», – скривилась Заяц. «Это не руины, а вполне приличное укрытие. Отелей с кондиционерами, гидромассажем и рестораном здесь нет. Если вам не нравится, отправляйтесь вон в деревню. Только оставьте мне адрес родных, я им потом напишу». Мои слова, если не вразумили, то как минимум заткнули капитаншу. «Ждите тут», – сказал я. Но Аспирин замахал руками. «Чувак, ты гонишь! Дай-ка мы сходим вон с Паулем, а ты посиди, отдохни, постереги». «Ага», – поддержал Пауль. «Не мороси, упырь. На-ка тебе, чтобы не скучно было». С этими словами он вручил мне клетку. Я пожал плечами и сел, прислонившись спиной к воротному столбу и слушая, как бурчат под брезентом бюреры. Остальные тоже стали располагаться на мини-привал, опасливо осматриваясь вокруг. Ко мне подошел профессор, опустился на корточки. Как-то я его потерял из-за виду в последнее время. Да и неудивительно, слишком много народу вокруг. Я к такому в зоне не привык. Не успеваешь всех в голове и тем более в поле зрения удерживать. «Как они там?» – спросил заботливый Петраков Доброголовин, щелкнув толстым пальцем по брезенту. И я заглянул внутрь. На меня уставились 4 злобных глазика. «Живы!» «Хорошо», – сказал профессор. «Это хорошо. Может быть, их покормить пора?» «Потерпят», – махнул я рукой. «Не сдохнут». «А кто там у вас?» – не выдержал Скунс, прислушивавшийся к нам. «А кофеварка зачем прикручена?» «Не твое дело», – сказал я. «Да ладно тебе, упырь. Вижу ведь, поймали кого-то. Сдохнут же». «Не сдохнут». «Как хочешь», – обиделся Скунс и вроде бы задремал. Я и сам прикрыл глаза. Стало тихо-тихо, спокойно. Садившееся за холмы солнце приятно пригревало. Совсем рядом еле слышно перешептывались спавшиеся пассажиры. Все это убаюкивало, и я встряхнул головой. Потом достал флягу, отвинтил крышечку, сделал несколько глотков. И напрасно. Видимо, эти 50 граммов спирта стали той соломинкой, которая сломала спину верблюда. Стоило мне снова всего на мгновение закрыть глаза, как я погрузился в сон. И спал, казалось, долго-долго, пока меня не разбудил истошный виск.